Монстр вздрогнул и замер, а из его рта повалил густой черный дым. «Падать будем? Да пофиг, не дергается и ладно». Я подскочил к окну и сходу сначала запустил сосульку, а потом принялся стрелять в летающие головы из лука снайпера. Справедливости ради стоит сказать, что Виза бы и сама справилась со временем. Пока же она вышла из боя и спокойно летала кругами, отвлекая врагов. Но стоило им начать смотреть в мою сторону, сразу же сближалась и провоцировала на себя. Ну да, у нее же эти крылья тоже небось откаты время использования имеют. Кстати, когда я в прошлый раз смотрел в окно, она же не ими ту голову завалила, а как-то иначе. Надо расспросить. Полезно знать возможности своего самого верного союзника. Поезд вдруг вздрогнул, а следом. Поздравляем, вы уничтожили питающий кристалл, разлом закрыт. В награду вы получаете 2 очка умений, ботинки орка-берсерка и штаны орка-берсерка. Поздравляем, вы получили 17-ти краткий уровень, ваша выносливость выросла. Вы получаете 1 очко умений, только вчера взял 16-й, а уже сегодня 17-й. И что-то мне подсказывает, до 18-го не так много осталось. Может, если еще один такой разломчик закрыть, то сразу 2 возьму, а если 7-й, я глянул на все еще стоящего и дымящегося босса, потом на заваленный обезьянами пол, головы за окном и серый туман за выломанной стеной вагона, хотя нет, закрытие разломов 7-го уровня я, пожалуй, отложу на будущее. Мир мигнул, и меня выкинуло в степь, таких охреневших зеленых рож, какие стали у орков после моего появления, я никогда не видел и вряд ли когда-то еще увижу. «Слушай, Ран», — оскалился я и повернулся к своему провожатому, — «давай перед обратной дорогой пожрем, а? Силы мне точно понадобятся, ведь как ни крути, развязка неумолимо приближается». Глава 22. Он был занят, и поэтому Вархур предоставил мне свободное время, а точнее время на посещение женского барака. Это уже было 5-е, и прошло оно как по маслу. Довольная, сохранившая девичью честь Арчиха упорхнула. А вот я выходил не с таким хорошим настроением. С каждым днем приближается тот очень плохой момент, когда меня спалят на отлынивание от важнейшей обязанности, и мне очень желательно привести свой план в исполнение раньше. Но, во-первых, план был разработан пока только в самом приблизительном виде. А во-вторых, мне было жалко терять такую возможность прокачаться. Тут рекой лился не только опыт, по уровням все орки быстро росли. Мне же из-за моей крови дают еще и брать умения. А вот это уже очень круто. Целыми днями я перебирал варианты, как бы сделать так, чтобы по дороге в Шринанд закрыть еще хотя бы пару разломов. И ни хрена придумать не мог. Они все контролируются, и если тупо прийти и перебить орков, то это спалят еще до того, как я оттуда выйду, и, соответственно, будут встречать. «Эй, Ран, пойдем повторим вчерашнюю драку», — прорычал косоглазый орк, с которым мы накануне дрались на арене. Он выдержал ту минуту, когда у меня работали умения, и переломил ход боя, вломив мне некислых люлей. Может, реально взять реванш? Со вчерашнего дня я укрепил тело и получил несколько улучшений. Нет, не сейчас, нужно зайти на кухню, а потом, пока время есть, накидать уже окончательный план, а то так вечно можно откладывать. Сыкла, заржал зеленокожий в ответ на мой отказ. На кухне еду, как всегда, не жали и пяток яиц тоже подогнали. Я отошел в тень большого спального шатра и приступил к ужину. Итак, какие плюсы в оттягивании исполнения плана? Прокачка. Все. Звучит не очень веско, но это если не углубляться в вопрос. А если сделать это? Ведь я могу вообще плюнуть на эти эксклюзивные квесты да на Шринант и реально сблизиться с ним. И вот тогда речь будет идти не о жалком опыте или даже умениях. Тут речь о серьезном карьерном росте, своей армии и, возможно, в будущем титуле вождя основного клана. Причем орки любят молодых и сильных, так что, возможно, это вопрос буквально нескольких лет, максимум 10. Вот только при этом раскладе мне придется трахать арчих и убивать людей. Можно, конечно, рассмотреть эту же схему, а в последний момент переметнуться на сторону Шринанта. Только вот если его не остановить, то со своим экстрактом из крови внешников он в течение нескольких лет просто-напросто растопчет империю, не оставив от нее камня на камне. А ведь это не только общие слова. Шринанты люди, это города и деревни, в которых живут сотни тысяч жителей, детей и женщин, которые будут умирать. И хорошо, если быстрой смертью. Я, конечно, не местный и патриотом быть не могу, но, как сказала про себя Линда, я человек, и я человек, хоть и могу превращаться в других. Так что, по большому счету, помощь людям – мой священный долг, и сейчас у меня прекрасная возможность это сделать. Вопрос только в том, как и когда начать. У меня три квеста – убить его, уничтожить лабораторию, спасти пленных. Именно в такой последовательности по приоритету я их и рассматриваю. Сколько я не ломал голову, но придумать, как выполнить одновременно два первых пункта плана, у меня не вышло. Да, он лично сцеживает у меня кровь в маленькой лаборатории через дверь от большой, только он всегда под магическим щитом, который ни я, ни Виза, ни гранаты не пробьем. Следовательно, достать его можно только тогда, когда он один, вернее думает, что один, а лабораторией и пленниками по возможности заняться после. Обратная последовательность точно не сработает, так как после диверсии в лаборатории он и во сне щит снимать не будет. Даже, скорее всего, просто под очень большой охраной уедет из мигрирующей столицы в основную. Да, похоже, иначе никак. Ну, тогда и нихрен больше об этом думать, а лучше перейти к вопросу. Когда я оторвал от ноги неведомого мне животного большой кусок мяса и принялся его пережевывать, разглядывая главное здание, стоящее метрах в 30 передо мной. Когда, если он при нашей сегодняшней встрече не предложит чего-нибудь интересного вроде закрытия еще одного портала 6-го уровня, то по большому счету, чем раньше, тем лучше. Роль этого орка во вторжении трудно переоценить, и его смерть, пусть и не сразу, но однозначно изменит положение вещей. Завтра, блин, началось. Почему завтра-то? Типичная прокрастинация. Раз решил, надо сразу делать, пока он в самом деле не решил куда-нибудь уехать. Вот эпично будет. Быть в шаге от лидера врага и пройти мимо. Сегодня дам ему шанс меня удивить. И если он им не воспользуется, все сделаю. Вернее, Виза сделает. Надо, кстати, ей об этом сказать. Вот ты простой, пидец. Да там делов-то, едва слышно шептал я, хоть ближайший орк и храпел достаточно далеко. Главное, спрятаться надежно. Спрятаться-то херня вопрос. Там по углам полно хлама валяется. Свалю я потом как? Сделаешь дело и затаишься. Рано или поздно его хватится, и ты в невидимости и вылетишь. Она еще откатиться должна. Как раз хотел спросить, что там у тебя по уровням и скиллам. Нормально все, растут, потом расскажу. Что касается невидимости, то пока раз в час на 15 минут работает. Ну и нормально. Если сразу после дела отключишь, то через 45 минут откатится. Легко можно подгадать такой момент. Ну, в крайнем случае так вылетишь и потом в окно сиганешь. Если спалят, то похрен уже будет. Умчишься в степь, потом найдемся. А ты видел защитные магические артефакты на входе в главное здание? Видел. И как они тебе помешают? Да никак, просто убедиться хотела, что у тебя со зрением нормально все. Виза, я сам не хочу. Да я понимаю, мысленно вздохнула питомица. Ладно, нацеди мне пол-литра своей крови на дорожку. Во-первых, как я тебе нацежу неудобно тут. А во-вторых, не до хрена ли, в самый раз. Короче, пей, сколько совесть позволит. Прошептал я и засунул руку под шкуру. Чё, прям так, как-то неудобно. Ты упыриха или кто? Думаю, так даже вкуснее будет. Это наверняка. Готов? Да. Ай, мля, что случилось? Да кожа как у носорога. Хер прокусишь. Ща, готовься. В этот раз Виза не стала меня жалеть и вцепилась в запястье изо всех сил. Твою мать, почему тут нет навыка или умения невосприимчивость к боли? С удовольствием бы покачал. А рычья-то получше людской будет, кайфуя, протянула питомица. Надо будет и остальных попробовать. Все будет, только дела сначала сделаем. К тому я попал только часа через два, и орк сразу же подверг меня повторному кровопусканию. Мало у кого в твоем возрасте такое получалось, прокомментировал он мои успехи в закрытии разлома. Сразу видна хорошая кровь внешника. Я 19-й уровень взял, прорычал я в ответ. Еще две таких дыры, других пока не будет. Оборвал меня орк. Я и сейчас тебя послал на свой страх и риск, чтобы проверить. Больше такого не будет. Ты мне нужен живым. Как я стану сильнейшим, если не буду качаться? Упрямо заявил я. Качаться будешь, жизнью рисковать не будешь. Давай. Седой протянул зеленую лапу и забрал у меня кувшин, почти до краев наполненный моей кровью, после чего сколдовал лечение. Порез на запястье быстро затянулся, а я вопросительно посмотрел на собеседника, ожидая продолжения. На 20-м уровне значительно усилится сразу три параметра. До тех пор прокачка по той схеме, что я дал, Плюс через неделю приступишь к занятиям по тактике и стратегии. Также скоро из столицы приедут 5 самок. Специально для тебя. К моему удивлению, орк ощерился и со всей дури хлопнул меня по плечу. В этот момент за той дверью, где находилась лаборатория и пленники, раздался приглушенный вопль. При мне это происходило не первый раз, но сейчас я не удержался от вопроса. «Владыка, а там кто?» С его морды вмиг слетела вся доброжелательность, и орк скривился от ненависти. «А там те, кто стоит на пути к нашему могуществу. Люди, они самые. Эти тупозубые дохляки считают себя единственными достойными и самыми умными. Но уже совсем близок тот час, когда мы полностью сотрем их жалкое племя с лица земли. Кроме Шринанта, есть и другие империи», — вбросил я, твердо глядя в светящиеся яростью глаза. «Ха, ты абсолютно прав. И в самом ближайшем будущем мы с тобой обязательно поговорим об их судьбе. Иди». Я кивнул и вышел. Мой инвентарь уже давно был пуст. Виза вылетела на самое важное задание в своей жизни. Случиться могло все что угодно, и я не находил себе места. Чтобы хоть как-то отвлечься, сходил и пару раз выхватил на арене, но надолго это не помогло. Хотел пожрать, но кусок не лез в горло. Хоть, блин, в женский барак иди, там точно мысли будут о другом. Нахрена я это сделал? С каждым часом тяжесть на душе все росла, и никакие здравые доводы не помогали. Да, я сам сказал Визе по возможности не торопиться. Во-первых, чтобы подгадать лучший момент, а во-вторых, так его смерть точно не свяжут со мной. В главное здание постоянно заходили, из него выходили, а к задней его части, там, где располагалась лаборатория-тюрьма, без перерыва таскали огромные ящики, заполненные кувшинами с кровью. Ладно, чем нервничать, лучше поброжу по окрестностям. Раз уж я в ближайшие дни собираюсь навести шухер, надо здесь все досконально изучить. Прошло 5 часов, и уже давно стемнело, но ложиться спать, не дождавшись визы, я не собирался. Почему изначально такой простой и логичный план теперь кажется таким дырявым и тупым? Что делать, если виза не появится до утра? Придумать повод и прийти? Палевно. Лучше действовать так же, как... Внутри главного здания раздался громоподобный рев, разнесшийся по всей округе. Я вскочил и быстро приблизился ко входу, готовясь в любой момент вступить в бой. Дверь распахнулась. «Шамана, срочно!» Вряд ли шаман сумеет пришить голову. Услышав голос визы, я едва не заорал от радости. «Я над тобой летаю. Что делаем? Надо себя вести естественно. А как себя ведут орки при ЧП в центре? Да вроде как обычно. Так, поглядывают с любопытством. Ладно, тогда надо найти барак подальше. Тот, куда новости о смерти лидера донесутся не сразу. Такой нашелся у самой стены, и мы с визой уже привычно расположились. Я на шкуре, она под ней. Как прошло?» Спросил я, доставая сразу 5 яиц. «Да как-как, с трудом. Сныкалось-то нормально, хрен спалишь, но старый хер реально был параноиком. Кастовал щит, даже когда один оставался, а уж когда кто-то приходил, так заранее даже обновлял. Думала уже, придется пытаться за ним в его спальню пробираться. А потом, где-то часа через 2, он забылся и первый раз обновил щит с задержкой аж в целых 5 секунд. Ага, думаю, маразматик зеленый, кобзда тебе скоро». И стала считать секунды, чтобы подловить. Чуть не заснула. «Давай еще яйцо». Я 14-й уровень опнула, когда его завалило. Расту. Ради такого дела мне не жалко было и 2. Короче, закончились посетители, и он начал перегонкой крови заниматься. Твоей, видимо. Смотрел там на реакции, записывал что-то и хихикал мерзко. Хотя о мертвых плохо нельзя. Ушел в процесс по самые яйца, и я прямо почувствовала, что время пришло. Приготовилась и, как только щит спал, рванула. Раз. Крыло смерти сверкнуло, голова в одну сторону, тело в другую, кровища хлещет. Непобедимый враг повержен. А, в конце удачно получилось. Когда убедилась, что он помер, а квестовые предметы, которые из него выпали, поднять не получается, решила заодно и установку расхъерить. Ну и пролетела насквозь. А там еще процесс шел. Что-то не так смешалось, и она очень громко рванула. Собственно, на шум и прибежали, а я же все еще в невидимости была. Вот и свинтила оттуда по баряку. Тут и сказочки конец. А кто слушал, тот Илья. Виза мысленно рассмеялась, и я вдруг понял, что эти 5 часов дались ей очень тяжело. «Ты молодчина», — прошептал я и, засунув руку под шкуру, почесал ее между ушами. «Империя Шринанд в долгу перед тобой. Да, только чую, ты забудешь меня упомянуть в докладе. Когда-нибудь твое имя впишут в историю. Было бы неплохо. Пока мы общались, шум снаружи нарастал, и внезапно в проходе возникла крупная фигура. «Всем подъем!» — разнесся рык по шатру. Его убили. Всю ночь стоял шухер до небес, и спать, разумеется, никто не ложился. Правда, стоит отдать должное организации орков. Механизм не развалился и свои основные функции выполнял исправно. Те же распределяющие продолжали отправлять бойцов к разломам, а работники кухни готовили еду. Я же старался находиться как можно ближе к главному зданию, но при этом не привлекать излишнего внимания. Моя предусмотрительность не пропала даром, и когда начало светать, я услышал то, чего, в общем-то, и ждал. Дверь главного здания распахнулась, и перед солидной толпой орков появился Вархур. «Передайте командирам. Совещание через полчаса, сбор в большом шатре». Я развернулся и быстрым шагом двинул в дальний барак. Мне снова нужна была помощь Визы. «Да ты ёпнулся». От возмущения Виза даже приподняла покрывало, и на меня уставились два больших оранжевых глаза. «Там шаманы будут и воины здоровущие. Поэтому сейчас надо лететь», — быстро зашептал я. «Там потом тесно будет. И не исключено, что на входе проверку устроит. А пока можно проскочить и найти место, где спрятаться. Это очень важно. Мне нужно знать, что они дальше делать будут». «Бляха-муха, вот ты охреневший, конечно. Если моего имени не будет в списках самых главных героев этой войны, я с тобой больше дружить не буду. Вот, будет, на первой странице. Ладно, блин, идем». Я оказался прав. На входе в большой шатер, где иногда устраивали общие совещания, стояли лишь два воина. Внутри же пока никого не было. Виза упорхнула, а я, изо всех сил стараясь делать вид, что просто гуляю, ошивался в пределах слышимости мысленного контакта. Забавно, что телепатическая связь работала примерно так же, как и обычная речь. То есть там, где можно было докричаться голосом, можно было и связаться с ее помощью. Нашла местечко под потолком, зачетное. Но если что, то моя смерть будет на твоей совести. Это я и сам прекрасно понимал. Мысленно пожелав Визе удачи, я пошел на распределительный пункт. Все 8 часов, пока в одиночестве рубил двухголовых летающих ящеров, я думал о Визе и том, что будут делать орки, а также заранее прикидывал свои действия в каждом из возможных случаев. Возвращался бегом и замедлился только во внешнем городе. Обстановка тут здорово изменилась, вернее, атмосфера. Орки выглядели подавленно. Да, отряды по-прежнему шли, а обозы ехали в сторону Шринанта, но те зеленокожие, кто был не при деле, лишились своей обычной целеустремленности и периодически, будто иногда подвисая, задумчиво глядели в сторону стены внутреннего города. Понятно, что это первый шок и вскоре их отпустит, но все равно потеря лидера такого масштаба чрезвычайно болезненна. Да о чем тут говорить? Подавляющее большинство из них родилось, когда он уже правил. Да, вождей за это время сменилось несколько, но он был всегда, а сейчас его нет. «Илюша, мля!» — раздался в голове очень недовольный голос, стоило мне подойти к большому шатру. У меня уже жопа затекла на этой жердочке сидеть, а от голода я усохла на полметра. Ответить я не мог, а просто ждал, пока питомица появится в инвентаре, после чего заскочил на кухню, взял стандартный паек и пошел в барак. Весело там было, начало доклад Виза, когда утолила голод. Штук 20 орков. Вокруг два кольца охраны поставили, на входе всех обыскивали и магией просвечивали. Внутри тоже прошлись, но там щель такая удобная была под потолком, так что не заметили. Короче, из интересного, ты оказался прав. Никто, кроме того старого хмыря, технологии переработки крови в это волшебное усиливающее зелье не знает. Вернее, как производить, знают, а вот в каких пропорциях ингредиенты смешивать и тому подобное, нет. Видно, не хотел он монополию на это знание терять, чтобы всегда нужным быть. Виза мысленно усмехнулась, поудобнее устроилась под шкурой и продолжила. Запасы, конечно, есть, но хватит их максимум на полгода. Потом все. А запасы где? Не говорили об этом. По идее, здесь. Тут же кровь перегоняют. Ясно. Продолжай. В общем, прикинули они и решили основные планы не менять. А планы такие. Разграбить в Шринанте все города и крепости без высоких стен. Потом обложить столицу и сидеть там до тех пор, пока император не подпишет указ об упразднении Шринанта. Все уцелевшие к тому времени города должны отойти или оркам, или другим расам. Здесь подробнее можно, а здесь подробностей не было. А вообще другие государства упоминались еще, Больше всего Зиранию вспоминали, но они точно не союзники теперь. Там местный император, похоже, понял, что следующими они будут. И пока орки в другую сторону ушли, решил подчистить приграничную территорию. Уже несколько племен уничтожил и продолжает. До того дошло, что несколько крупных военных частей, вместо того, чтобы в Шринанд двигать, в другую сторону повернули. Отличные новости. Продолжай. Гномов вообще не упоминали. А вот про хоббитов и эльфов говорили. Виза сделала драматическую паузу. Ну, не томи. Короче, дальше дословная цитата. Новости распространятся быстро. Скоро его коротконогие и остроухие друзья узнают о его смерти. Нельзя, чтобы они сейчас прекратили свою деятельность. Нужно срочно послать им сообщение о том, что их с ним договоренности остаются в силе. Конец цитаты. Дальше был базар о том, что эти самые друзья из присутствующих на собрании поверят только сообщению от Вархура. Собственно, он выдал какому-то профессиональному гонцу нужный квест, а потом... Стой! От волнения я едва не сказал это в полный голос. Где гонец? Откуда я знаю, собирался кое-что порешать и сегодня вечером уехать? Уже почти вечер. Да, я там задремала на жердочке. Не следила, куда он должен ехать. Я так поняла, там карта и способ связи в задании были. Сначала напрямую к стене, а там куда-то в сторону морского леса. Точно, именно там, согласно слухам, все чаще ходящим по Шринанту, эльфы и устраивали диверсии, в результате которых одна из крепостей, Нинкс, пала, а вторая едва держится, и оттуда же рукой подать до границы с хоббитами. Скорее всего, посланник должен сначала провести переговоры с одними, а потом с другими. И, сука, я должен все сделать, чтобы этого не случилось, а в идеале. Но об этом рано думать. Сначала надо перехватить этого гада. Надо его найти. Кого? Того хмыря, с посланием. Он там какой-то очень крутой тип. Профессиональный разведчик. Чуть ли не проныра, которому разломы давали закрывать. Он круче был, и ничего. Помер как миленький. Так-то да. Это ты опять меня, что ли, припрячь хочешь? Виза, блин. Ладно, ладно. Но у меня невидимость только через 20 минут откатится. Как он выглядел-то хоть? Ну, зеленый такой, большой. Ясно. Я отозвал визу в инвентарь и вышел наружу. Глава 23. Задача. Найти в крепости орка, который собирается на важнейшую миссию. Особые приметы. Большой, зеленый. Из внутреннего города вели две дороги. На юго-запад и северо-восток. Вероятно, следовало ждать цель на второй. Именно она вела в Шринанд. К тому же там, сразу за воротами располагался огромный загон хринсов. И так как внутрь стен ездовых животных не пускали, орку по-любому идти туда. Допустим. Тогда второй вопрос. Что делать, если я его там встречу? Опять визу натравить? Хреновый план. В основном потому, что это лишено смысла. Они просто пошлют еще одного, потом еще и еще, пока я кого-то не пропущу. Да и в этом случае я не заполучу самое главное, то послание, которое он везет. Да, именно оно и являлось истинной моей целью. Правда, пока размышления об этом я старательно от себя гнал. Сначала получу, а там, в зависимости от раскладов, буду думать, что делать дальше. Ноги привели меня к загону. Следи, увидишь его, дай знать, как-нибудь. Блин, а как она даст знать? Без невидимости вылетит из моего инвентаря, этим она подпишет мне смертный приговор, так как сложить 2 плюс 2 и связать летающего питомца с его гибелью орки смогут. Может, не сразу, но смогут. В глаза бросилась большая яма, наполовину наполненная мусором. Так себе местечко, но в крайнем случае. Виза, прости меня сразу, я вот тут встану. Если увидишь его, вылетая и ныряя в мусор, со стороны покажется, что я что-то выкинул. Даже не хочу представлять, как в этот момент назвала меня питомица. Будем надеяться, к тому моменту, когда цель появится, у нее уже откатится невидимость. А пока надо подумать о насущном. Как мне-то заполучить хринса? Твою мать, надо было заскочить к Вархуру, он дал бы мне нужный квест. Может, успею? Еще же не совсем вечер. Вдруг мелькнула тень и исчезла в куче мусора. Вон он идет, в шлеме и на поясе плеть. В пределах видимости описанию соответствовал только один орк, и он направлялся к загону. Быстрым шагом я подошел к яме, чтобы виза могла вернуться в инвентарь, а потом поспешил следом за целью. Черт, черт, черт, как хринса получить? А похер, тут один вариант, врать. Я расправил плечи и сделал максимально нагло уверенную рожу. С посланником нас разделяло 5 метров. Стоящий на входе в загон орк на него даже не посмотрел, А вот на меня очень даже. Куда? Рыкнул он. За Хринсом для тренировки. Прорычал я в ответ. Я близкий потомок внешника. В Архурион поручили все свободное от оплодотворения самок время качать навыки. Сегодня это будет верховая езда. В последние дни я часто бегал по этой дороге, а теперь мне даже казалось, что этого орка я видел во внутреннем городе. Может, тоже узнает меня и прокатит. Нужно подтверждение. Отрезал зеленый рот. Твою же мать. Краем глаза я видел, как цель уже ходит среди хринсов, выбирая самого лучшего. У меня было его разрешение. Не отрываясь, я буравил упрямого надсмотрщика взглядом. Оно аннулировалось. Ты хочешь, чтобы в такой день я пошел к Вархуру за новым только из-за того, что ты не веришь на слово тому, кто вчера в одиночку закрыл разлом шестого уровня? Вообще, орки не любят, когда на них давит, и не боятся этого. Поэтому в голос я вкладывал не агрессию, а скорее удивление его глупостью. Бери одного из тех, на ком синие ошейники, после короткой паузы прорычал мой оппонент. В следующий раз без разрешения не впущу, Вар, бросил я и зашел в загон. Посланник как раз подходил к выходу. Синие ошейники. Я судорожно бегал глазами по пасущимся ящерам. Вон, блин, тут не надо быть животноводом, чтобы понять, что экземпляр явно не самый лучший. Толстоват. Спеша к нему, я искал других, но больше синих ошейников не увидел. Ладно, и этот сойдет. Ящер глянул на меня большим глазом и послушно потопал следом. По счастью, цель еще не умчалась за горизонт, и я видел, куда поехал орк, а через несколько секунд уже несся следом. Первый пункт составленного на коленке плана каким-то чудом выполнен. Дело за малым. Замочить посланника так, чтобы этого никто не увидел. При этой мысли взгляд сам собой упал на проносящиеся мимо шатры и сотни орков. Да, похоже, мне нужно еще одно чудо, причем значительно большее, чем предыдущее. А еще у этого гада Хринс длиннее моего, то есть быстрее. Ладно, он планирует ехать до самой стены и вряд ли будет его загонять. Я же этим не ограничен. Погнали, двуногий. Мы выехали из внешнего города и, предположив, что дальше преследуемый будет ехать по прямой, я обогнал его и умчался вперед, но так, чтобы он периодически появлялся сзади на горизонте. Вскоре орков кругом стало значительно меньше, но все равно как минимум два в пределах видимости всегда были. Похоже, придется отъехать сильно дальше и ждать, пока стемнеет. Виза. Что? Питомица появилась на спине Хринса прямо передо мной. Ее острые когти впились в его толстую шкуру, отчего ящер взволнованно завертел головой. Хочу в отрыв уйти, но боюсь, что он отклонится. Взлетай в невидимости на максимальную высоту. Потом виси там и следи. Если мы разъедемся, сообщи. А в невидимости зачем? Вверху он хрен поймет, кто летает. Он же разведчик. Наверняка зрение хорошее. Нельзя, чтобы он спалил, как ты взлетаешь именно отсюда. Там, наверху, сразу снимай невидимость. Сделаем. Виза исчезла, а ящер вздрогнул, когда она оттолкнулась от его спины. Что ж, а моя задача – найти подходящее для засады место. Но, я ударил Хринса пятками и оглянулся, пока цель двигалась точно за мной. Мы ехали уже 2 часа, и, наконец, почти стемнело, для тех, кто не обладал ночным зрением. Виза кружила высоко в небе, и, судя по тому, что не вмешивалось, все шло по плану. Орки все еще попадались, но уже случались моменты, когда в пределах видимости никого не было. Но тогда было еще светло, а сейчас я въехал на холм, и мое сердце забилось от предвкушения. Вокруг никого, а прямо на пути редкие для этих мест кусты, причем достаточно густые. Я проехал мимо них и резко остановил Хринса. Тот с радостью подчинился, и, признаться, его внешний вид говорил о том, что он находится на пределе своих возможностей. «Пошел!» — крикнул я и ударил ящера лапой по спине. «Ур!» — недовольно промямлил Хринс, отошел на пару метров и стал щипать травку. «Твою мать! Об этом я не подумал!» «Тогда сорян!» Я размахнулся и значительно сильнее хлопнул несчастное животное, при этом сильно поцарапав его острыми когтями. «Ур!» — заревел Хринс и отбежал метров на 15, и снова встал. «Вот жопа!» Я поднял голову и замахал руками, пытаясь привлечь внимание Визы, но она или не видела детали с такой высоты, или смотрела в другую сторону. Черт, черт, черт, что же делать? Отогнать скакуна и вернуться я уже не успею. И даже если противник меня сразу не увидит, то, заметив беспризорное животное, точно напряжется. Придется менять план. Я превратился в хоббита и, уйдя в скрытность, быстро пошел назад по холму, а когда приблизился к вершине, лег и пополз. Бескрайняя равнина раскинулась передо мной, и по ней уже скакала маленькая фигурка посланника. Нас разделяло около 2 километров. Вот гад, до этого орк двигался почти точно на меня, но сейчас прямо у меня на глазах взял ощутимо влево и теперь точно проедет вне зоны досягаемости. Увидел? Вряд ли. Скорее сработала чуйка вроде той, что сейчас регулярно помогает мне, или просто привычка объезжать холмы, на которых может быть засада. Я быстро отполз назад и под прикрытием холма, пригнувшись, ринулся орку наперерез. Когда, по моим прикидкам, он уже должен был подъезжать, снова лег и быстро вполз на вершину. Немного не добежал, зато вышел на позицию очень вовремя. Посланник приближался, и теперь нас разделяло около 50 метров. Так, по такой траектории в ближней точке будет около 30. Совсем недавно с такого расстояния я уже убивал зеленокожего. Правда, тот стоял, а этот достаточно быстро едет. Да и стрелять лежа из лука не так удобно. Арбалет бы, но у меня для него нет подходящих болтов. Лук снайпера оказался в моих руках, и на тетиву легла бронебойная стрела. Почти. Еще чуть-чуть. Огонь. Стрела свистнула и попала в плечо орка. Твою мать, он даже с хренца не упал. Более того, взмахнул плетью и стеганул ящера по широкой спине. Я вскочил и выстрелил еще раз. Сука. В руках орка возник щит, и именно в него угодила стрела. Хоть я уже бежал, расстояние между нами неумолимо росло. Я заменил стрелу с бронебойной на дальнобойную и выстрелил в ящера. Попал в то место, где начинался хвост. Зверь взревел, но падать и не думал, а лишь еще больше ускорился. Мелькнула тень, сверкнули крылья, и виза врезалась в орка. Именно врезалась, блин, а не срезала ему голову, как должна была. Видимо, противник врубил каменную кожу. Одна радость, со спины хренца он все-таки слетел. Я обернулся орком и ускорился. Посланник тоже не валялся без дела, а быстро поднимался. Что-то сверкнуло. В мой выставленный щит ударилось сразу 3 стрелы. Четвертую сожгла огненная защита, которую я тут же перекастовал. Точно проныра, это был ливень стрел. Когда нас разделяло 10 метров, противник использовал точный бросок. Понятно, что с такого расстояния такие мастера не мажут. Нож попал мне в живот. Огненный щит вспыхнул, гася часть инерции, но не всю. Лезвие ударилось в кожу и отскочило. Укрепить ее я успел лишь в самый последний момент. «Ты кто такой, сука?» – зарычал орк, выхватывая меч и закрываясь щитом. «Эмфери-стартер!» – заорал я и запустил ему в ногу огненный шар. Противник заорал, и его рожу исказила гримаса боли, но нужного эффекта я не добился. Не загорелась даже одежда. Какого хрена, это же магический урон, а он не силач и у него нет умений на защиту от него. Артефакты. В меня полетел еще один нож, в глаз. Моя жизнь не оборвалась только благодаря чуду. Магическая защита снова не выдержала, но я успел зажмуриться, и бронированное на 100% века остановило лезвие. Пиздец какой-то. Я снова кинул огненный шар и бросился на противника. Магию он принял плечом, а атаку отбил щитом, и тут же ударил сам, мечом по шее. Разумеется, безрезультатно. Краем глаза я увидел визу. Она, едва шевелясь, лежала на земле и помочь мне не могла. «И как тебя, гада, убить?» Будто прочитав мои мысли, орк заржал. «Тебе хана, предатель. Не знаю, откуда ты вылез и что тебе пообещали тупозубые ублюдки, но, как только с тебя спадет каменная кожа, ты умрешь». Противник держал дистанцию и скалился. «Твоя магия не сумеет пробить мои артефакты, а как боец ты мне и в подметки не годишься». К сожалению, он был прав во всем. И тех нескольких секунд, когда с него уже спадет каменная кожа, а с меня еще нет, мне вряд ли хватит для убийства. Зато хватит для другого. Я перестал лезть вперед и держался на расстоянии 4 метров, по откату швыряя в него огненные шары. При этом внимательно следил за таймером каменной кожи. 07, 06, 05, все, у него уже слетело. Я вскинул руку и бросил сосульку. Да, защита у орка была именно от огня, а ледышка вонзилась ему в бедро. Зеленокожий заорал, запоздало опуская щит. Я же уже стал хоббитом. Мощный бросок. Кинжал по рукоятку воткнулся в плечо распахнувшего глаза одновременно от боли и удивления орка. А теперь я человек и снова каменная кожа. Здесь она не такая мощная, но в совокупности с магическим щитом должно хватить. Да и в глаза себе ножи швырять я больше не дам. Я налетел на орка и обрушил меч сверху. Он подставил щит и ударил меня в живот. Я не защищался, так как в левой руке держал копье, и сейчас оно вонзилось врагу в живот. Он тоже попал, но нанес пусть глубокую, но лишь царапину. Копье же пробило его насквозь. Я отскочил и еще раз атаковал льдом, в этот раз перебив зеленокожему колено. Он взревел и упал, а я уже снова подскочил и ударил с двух рук. В этот раз он отбил копье, а меч отсек его левую лапу в локте. Дальше я со всей дури рубил двумя мечами, и через 5 секунд передо мной уже лежал лишь едва шевелящийся обрубок орка, без рук и без ног. «Ты», сплевывая кровь, прохрипел орк, «кто такой?» «Во, без сука совсем иначе звучит, можно и нормально ответить, хотя зачем говорить, когда можно показать». Через мгновение перед поверженным противником стоял безликий. «Я, будущее этого мира, не смог сдержаться я и вонзил наконечник копья орку в сердце. Вы убили орка 35 го уровня, ваш инвентарь увеличен на 35 кг. Насколько? Половина же с уменьшением в меньшую сторону должна быть. Это из-за облика безликого? Почему я только сейчас об этом узнаю, нет ли в нем еще каких-нибудь секретов?» Я снова стал орком, на бегу схватил все, что выпало из искалеченного тела, и бросился к Визе. «Ты как? Ха, ёва чё-то, как в стену врезалась?» 4 хила помогли залечить основные повреждения, но сломанное в нескольких местах крыло с моей магией не зарастишь, и поэтому я вернул питомицу в инвентарь. Средняя травма. Время восстановления. 12 часов. Уже второй раз она спасает меня ценой серьезных травм. Умница моя, не просто на первой странице имен героев будешь, на первой строчке. Прямо передо мной, закончив самое главное, я вернулся к тому, что осталось от зеленокожего. Надо его обыскать и раздеть. Вот только мы и так тут порядком нашумели, так что сделаю это позже. А пока орк по частям переселился в мой инвентарь. Забавно, голова и туловище вместе не залезали, и их тоже пришлось разделить. Во, теперь система перестала считать их за метрового разумного, а стала расценивать как сырое мясо. Теперь надо что-то решать с хринцами. Мой пасется, а второй? Где второй? А, вон, на 200 метров убежал. И что с ним делать? Вроде как нигде не отмечалось, что мертвый посланник взял именно этого, но тут не так много орков пропадает. И если ящера найдут, то наверняка догадаются, кто и куда на нем не доехал. Довести до стены и там оставить, как бы это сделал его прошлый наездник. В принципе можно, но это минимум лишних 20 часов, а у меня график, да и хватиться могут. Ладно, чего я как дитё малое, животинку, конечно, жалко, но мы тут не в бирюльке играем. Когда я подходил к ящеру, в моей руке появился меч. На обратном пути своего хренца я щадил, тем более мне было чем заняться, ведь, кроме черной коробки, из орка выпал квестовый предмет. Вы стали обладателем послания от Вархура. В его получении заинтересованы 2 группы, орки и эльфы. Отдайте его одной из них, эльфам для продолжения квеста, а оркам для того, чтобы они поняли, что их посланник мертв. Сначала меня удивило, что в списке заинтересованных не оказалось людей, но потом я допер, что послание зашифровано и оно им просто ничего не даст. В награду за исполнение обещали благодарность. Ха, орки-то уж точно мне будут безгранично благодарны. Ладно, я молодец, хоть и с большим трудом и риском для жизни, но желаемое добыл. Теперь, что делать в ближайшем будущем, ясно. Идти к эльфийским диверсантам на востоке Шринанта и разобраться с ними. Осталось до конца проработать план прощальной вечеринки у орков. А для этого мне нужно разобрать сумки Линды и переложить в мой инвентарь все, что может пригодиться. То, что нужное мне там есть, я уже успел понять при более раннем беглом осмотре. Ну и посмотреть, что там такого крутого носил орк, что я не мог пробить его огненными шарами. Привал я устроил на полпути к Гринбру. Первым делом вскрыл черную коробку. Вы получили эликсир ловкости 3-го уровня. Ага, неплохо. Хотя, признаться, я надеялся на очко умения. Из таких крутых типов они реально могут выпасть. Получил и сразу выпил. Ляпота. Дальше я вытаскивал части тела орка и снимал с них артефакты. Наградой мне стал полный комплект орка-разведчика 18-го уровня, состоящий из куртки, штанов, ботинок, шлема и перчаток. Также у орка были 10 разноплановых колец, в основном на выносливость и ту самую защиту от магии, которая едва не стоила мне жизни. Суммарно артефакты повышали ловкость на 30%, выносливость на 50%, наблюдательность, в том числе возможность к обнаружению невидимок, на 60%, скорость бега на 40%. Точность при стрельбе из лука и метании ножей на 50, давали общую защиту от магии в 30% и от огня еще увеличивали на 30. И самое главное, шлем, куртка и штаны дополнительно повышали навык скрытности на единицу каждый. Вот такого крутого перца мы с Визой завалили. А шмотки, именно то, что надо. Запасы Линды меня тоже очень порадовали. Не знаю, зачем она перевозила столько всего, но теперь ей точно придется их пополнять. Я кровожадно оскалился, еще раз осмотрелся, проверяя, нет ли поблизости орков, после чего разложил все ингредиенты и приступил к подготовке к завтрашней операции. От автора. Вот такого чебика получили некоторые в свою гостевую книгу. Глава 24. Вернувшись в лагерь под утро, я сразу же использовал два зелья из запасов Линды. Первое позволяло полностью выспаться всего за 3 часа. Второе на 30 часов в 2 раза увеличивало резерв маны и расширяло энергетические каналы. Его для лучшего эффекта тоже стоило выпить перед сном. Засыпая, я улыбался, зная, каким крутым магом проснусь и что совсем скоро ждет зеленокожих утырков. Проснувшись, я плотно позавтракал и сразу же отправился на свой последний кач. Последний, санкционированный орками. Так-то у меня еще были планы на прихватизированные ими разломы. 9 часов подряд я мочил мощных прямоходящих носорогов и ближе к вечеру опнул 18 уровень. Интересно, а сколько мне дали за убийство вчерашнего посланника? Вероятно, много. За разумных вообще повышенный коэффициент, а он вдобавок был почти на 20 уровней старше меня. Одновременно с качем я спланировал прокачку умений за все облики, но пока, кроме орка, ни в кого превращаться не рискнул. Все вечером. У зеленокожего же после закрытия разлома с поездом и сегодняшнего АПА было 5 свободных очков, и я взял активное умение, на которое давно положил глаз, таран. Чтобы оно открылось, требовался навык владения щитом 3-го уровня, а также прокачанные на 4-ку пассивные умения, сильные руки, сильные ноги и крепкость тела. Так что первыми 2 очками я выполнил требования, а потом вкачал на 3-ку то, что хотел. Таран, 3 уровень, активный. Для активации необходимо держать в руке средний или большой щит. Позволяет совершить рывок на 5 метров вперед с силой, превосходящей вашу на 300%. Прочность щита на время действия умения увеличивается в 10 раз, и он принимает на себя 80% удара. Откат, 1 час. Однажды, когда я учился в гильдии силачей, одно из теоретических занятий неожиданно для нас перенесли на улицу. Как оказалось, нас ждала демонстрация боевых умений. Так вот, когда здоровенный боец тараном разнес толстенную каменную кладку и при этом даже не поморщился, я дал себе зарок обязательно эту штуку выучить. Разумеется, сейчас, когда сделал это, сразу же решил опробовать. Щит орка берсерка для этого отлично подходил. Классифицировать на глазок я его мог только по-профански. Прямоугольный, примерно 1 метр в высоту и чуть поменьше в ширину. Кроме прочего, он увеличивал силу на 25%. То, что надо. Следующего носорога я ждал, подпрыгивая от нетерпения. Наконец он появился и, опустив голову, ломанулся на меня. Таран. Ух, меня рвануло вперед и протащило 5 метров. При столкновении раздался хруст ломаемого рога, а тяжелого монстра буквально смело 8 метров. Я же почувствовал лишь легкий удар. Остальное принял на себя щит. Что я за идиот такой и почему раньше не вкачал таран на 2-ку? Может, вчерашняя драка с посыльным закончилась бы сразу, как с него спала каменная кожа. Вечно эта дурацкая тяга накопить побольше, чтобы эффект от прокачки был более заметен. Надо завязывать с этой привычкой и вкидывать очки умений сразу по получении. Я еще раз посмотрел на то место, где только что лежал убитый одним ударом совсем нехилый монстр. Сколько я уже вкачал умений? 30. Это соответствует среднестатистическому бойцу 27 уровня, взявшему 4-й ранг в гильдии силачей. То есть любой из таких может точно так же принять на щит и меня. А те, кто постарше, могут чего и покруче изобразить. Опять же, если бы я не раскатал вчерашнего проныру за те 5 секунд, которые на мне еще лежала каменная кожа, он бы сделал из меня отбивную. Что все это значит? Ну, как минимум то, что крепкость тела надо из-за орка, из-за человека срочно максить до 5-ки. А также, когда будут лишние много миллионов денег и подходящий торговец поблизости, нужно купить несколько эликсиров на выносливость. Ну и артефакты подбирать соответствующие каждому врагу индивидуально, а не ходить в одном и том же комплекте, как это делаю ленивый я. Мои размышления прервал следующий носорог, и его я завалил по старинке, порубил мечом в капусту. Еще что произошло за время кача хорошего и что затмило все остальное, это выздоровление Визы. «Рад тебя видеть!» — крикнул я и бросил вверх яйцо. Черная тень пронеслась над моей головой, и яйцо исчезло. «Взаимно. Круто я его вчера сделала, помню. Правда, плохо, но тебе там точно просто оставалось подойти и добить его. Так все и было», — засмеялся я, подкидывая еще одно яйцо. «Я, кстати, собираюсь сегодня устроить здесь грандиозный шухер и свалить. Дело хорошее. Не забудь пару ящиков яиц с собой прихватить. Попробую. Так что там с твоей раскачкой? Есть еще скиллы, кроме невидимости и крыльев? А тебе зачем?» — ехидно захихикала Виза. «Есть еще страх, но, если хочешь, чтобы я показала, сначала штаны переодень на те, которые не жалко потом выкинуть. Да можешь на словах рассказать, на словах неинтересно, там на реакцию смотреть надо. Ну ладно, короче», — кричу я громко и рожу страшную делаю, — «вроде там еще волны какие-то распространяются. Те, кто рядом стоит и видит, пугаются очень. Когда ты там на поезде прохлаждался, я несколько голов так сбила. Правда, действует с определенной вероятностью. От ментальной защиты зависит и, может, еще от чего. Вот смотрю я на орков и не уверена, что они вообще обратят на мой крик внимание. Круто, чё, буду знать. Ага, а пока расскажи, что ты сегодня от бедной маленькой мышки хочешь». «Да ничего особенного, Виз», — улыбнулся я и подкинул третье яйцо. «Делим лагерь поровну. Я убиваю одну половину, ты – вторую». «Это ты так шутишь?» «Да, ну как тебе сказать, самое хреновое, начинать приходилось еще засветло, но иначе было нельзя. Еще сложность вызвал поиск места для превращения в хоббита. В итоге его так и не нашлось, и, плюнув на все, я зашел в один из спальных бараков. Убедился, что из трех находящихся здесь орков двое повернуты мордами в другую сторону, а третий громко храпит, и перекинулся в полурослика. Сразу же переоделся в шмотки, снятые с посланника, и выпил зелье, повышающее скрытность на 2 единицы. Теперь этот навык у меня равнялся 9, что в теории позволяло едва ли не хлопать в ладоши перед носом орков и при этом оставаться незамеченным. Но это еще был не предел. Перед началом операции нужно раскидать 14 накопившихся очков умений. Последний раз раскидывал на 5-м уровне испытания наставников, после чего осталось 5. Одно получил за это самое испытание, 5 за уровни с 14 го по 18 краткое, и 3 за 2 разлома. Итак, как и ожидалось, открылась ветка скрытности. Изначально тут было только одно пассивное умение, являющееся проходным для других. Крадущийся за каждый уровень увеличивало текущий показатель скрытности на 10%. Чтобы иметь возможность его качать, предварительно следовало выполнить требования: иметь по 4 в акробатике, идеальном равновесии, а также ловких руках и ловких ногах. На это ушло 6 очков. Дальше я вкинул 3 в сам крадущийся и открылись. Бег в тени, активный. Раз в час в течение 12 секунд проныра может в скрытности начать вести себя как не в ней. То есть, переводя с корявого языка системы, может бегать, прыгать и умеренно шуметь, но его все равно не заметит. С каждым уровнем действие продлевается еще на 12 секунд. Убийство из тени, активный. Обычно, если проныра кого-то убивает, находясь в скрытности, он из нее выходит. А вот при активации данного умения этого не происходит. Более того, за каждый уровень прокачки после такого убийства он получает 10% бонус на ловкость и скорость передвижения. Правда, если убивать из лука или метая кинжалы, то умение не срабатывает. Необходим контакт хотя бы посредством того же кинжала или шокового касания. Очень крутые умения, как по мне, даже слишком. И я отлично понимал лекторов в гильдии силачей, которые не раз и не два нам твердили, что в каждой группе, собирающейся воевать с пронырами, должен быть или маг с заклинанием обнаружения, или силач с веткой следопыта, которая, к слову, откроется только на 20 уровне. Ладно, это все лирика. Раз система так сделала, значит, ей это надо, да и мне, я же и проныра тоже. Итак, из 5 оставшихся очков 3 закинул в бег, так как он сегодня мне может очень пригодиться, и 2 в убийство. Пора. Я выскочил за ворота внутреннего города и быстро пошел по обочине широкой дороги. Огромное спасибо запасливой Линде. В ее сумках нашлось около 10 видов различных мощнейших ядов, причем некоторых не по одному пузырьку. Большинство из них капли разрывали на куски хомяка, то есть убивали лошадь, но мне такое было не надо. Яды были самые разные, как убивающие мучительно, так и погружающие перед смертью в сладкие грезы. Объединяло их одно, их действие начиналось не сразу. Самое быстрое срабатывало через 4 часа, а самое медленное из тех, что я выбрал, через 7. Собственно, полночи, внимательно читая описание на пузырьках, я готовил угощение для зеленокожих, то есть пропитывал ядом маленькие кусочки хлеба и убирал их в один из специальных мешочков с надписями. Первая партия, вторая и т.д. Конечно, была возможность накосячить с дозировками, ведь я точно не знал объема воды в колодцах. Но, с другой стороны, предо мной и не стояла задача всех убить. Главное, чтобы в нужный момент, вместо того чтобы бегать за мной с мечами и топорами, они спокойно сидели без штанов за своими шатрами. В общем, на подготовительном этапе я сделал все, что мог. Теперь пришло время раскидывать первую партию слабительного, или, если я переборщил, убивательного, со сроком действия 8 часов. Девятка вскрытности, усиленная крадущимся, себя полностью оправдывала. Поначалу я перестраховывался и старался слишком близко к оркам не подходить, но полностью расслабился, когда один из них вдруг резко свернул с дороги, прошел совсем близко от меня и при этом даже бровью не повел. Отлично. Я оглянулся и, убедившись, что удалился от крепости на необходимое расстояние, подошел к первому колодцу. Ну что, приятного аппетита. Кусочек хлеба из мешка с надписью. Первая партия полетел в воду, а я поспешил ко второму колодцу. Следующие 3 с лишним часа, все сужая круги, я перемещался от одного колодца к другому, приближаясь к внутренней крепости. Да. Глаз-алмаз, не зря свободное время я не тратил на зеленых баб, а бродил по окрестностям, считая количество колодцев и прикидывая расстояние и время. Теперь у меня осталось минут 40 на то, чтобы раскидать последнюю партию самого быстродействующего яда во внутренней крепости. Там, правда, есть один нюанс. После его смерти орки увеличили охрану, а также у 10 самых крупных колодцев на всякий случай поставили по 2 бойца. Конечно, скорее всего, они тоже меня не заметят, но лучше подстраховаться. «Пора», – прошептал я, и виза тут же исчезла из инвентаря. Ждать пришлось недолго. Сначала раздались сразу несколько криков, а потом из-за шатров повалил густой дым. И главное, без лишних подозрений, загорелся склад с маслом, которым орки обливают камни, прежде чем поджечь их и с помощью катапульт зашвырнуть в крепость врага. Загорелся, естественно, не сам. В сумках Линды нашлись ингредиенты и подробная инструкция, как их использовать. Собственно, воспламенялись они при контакте друг с другом. Дырявый мешочек с первым виза отнесла в нужное место сразу, как мы вернулись с кача, а сейчас из тайника забрала другой. Ингредиенты смешались, вспыхнули и подожгли ближайшую бочку с маслом. Буквально за несколько минут пламя охватило весь склад, и сейчас его было видно издалека. Есть, конечно, риск, что это напряжет орков, но на самом деле пожары на подобных складах не редкость, так что вряд ли сильно. Разумеется, все свободные лапы тут же были отправлены на ликвидацию пожара и предотвращение того, чтобы мощное пламя перекинулось на ближайшие постройки. Поэтому мне никто не помешал закончить, и я легко уложился в отведенные мне 40 минут. Последний. Улыбнулся я, отправляя кусок хлеба в колодец. Теперь оставалось ждать и морально готовиться к предстоящей движухе. А нет, надо прихватить пару ящиков яиц для визы, а лучше 4. Первые признаки того, что план начал действовать, как ожидалось, начались глубокой ночью, примерно через 8 часов после того, как первый кусок отравленного хлеба улетел в колодец. Понятно, что равномерно всех свалить не получится. Кто-то выпьет воду раньше, кто-то позже, кто-то вообще на прокачке и только возвращается. Да и сами яды разные и в разной пропорции. Но мне главное, чтобы началось, а дальше уже и мы с визой подключимся. В обличии орка я сидел у стены шатра в спальном бараке и концентрировался, стараясь, чтобы энергия наполнила меня полностью. Пусть хоть из ушей прет, сегодня точно все пригодится. Ран, что с тобой? Раздался снаружи чей-то приглушенный рык. Да сожрал что-то, прозвучал ответ, а сразу следом утробный звук, кого-то явно стошнило. А, у меня тоже что-то живот крутит, пойду скажу, чтобы новую еду готовили. Это тухлое, ты даже не представляешь, насколько ты прав, вот только уже давно поздно, процесс не остановить. Сидя в темноте, я оскалился, представляя, сколько сегодня у шаманов будет работы. Тем временем уже давно заснувший внутренний город быстро оживал. Снаружи все чаще раздавались характерные звуки и ругань. Из того шатра, где сидел я, из 8 орков 4 уже выбежали на улицу, а 3 все активнее ворочались и что-то рычали себе под нос. Но торопиться не стоило, нужно, чтобы проняло всех. Прошел еще час, и стало понятно, что пора. Грингер страшно болел, стоны и рычания перекрывали все остальные звуки. Пользуясь тем, что в шатре, кроме меня, никого не было, я превратился в хоббита и вышел. К лаборатории пока не спешил, а выискивал на улице или в шатрах отдельно лежащих без сознания орков и забирал у них оружие и ту броню, что можно было быстро снять. Тут возникла неожиданная проблема. Несмотря на мой уже довольно солидный инвентарь, место быстро кончилось. Ведь в нем, кроме моих вещей, еще лежало расчлененное тело посыльного, мешки Линды, ящики с яйцами. Да до хрена всего там лежало. Решение было на поверхности, но как-то не привык я убивать больных, пусть даже их сородичи сейчас деревнями вырезают мирных в Шринанте. Во. Последняя мысль полностью сняла психологические барьеры, и я приступил к делу. Конечно, старался выбирать тех, кто лежал отдельно, или же сразу по несколько, если они находились в одном бараке. Через каких-то 10 минут мой инвентарь увеличился до 400 килограмм, и теперь в него могло поместиться все. Блин, совсем недавно не хотел этого делать, а сейчас вошел во вкус. Куча халявного опыта и потенциально огромный инвентарь. Но нет, хватит. Если переборщить и убитых найдут до начала основной части операции, орки первым делом усилят охрану нужного мне объекта. В итоге я собрал около 30 комплектов артефактов и направился к главному зданию. У входа в лабораторию, как обычно, стояли 2 орков. Или так совпало, что они не пробовали отравленную воду, или руководство догадалось заменить заболевших. Впрочем, для меня большой роли это не играло. Я осторожно подошел сзади к первому. Ну что, пора попробовать мои новые умения. Убийство истины. Навык заработал, а через секунду кинжал воткнулся в зеленую шею. Скрытность не слетела, а мои ловкость и скорость передвижения тут же выросли на 20%. Что 100, начал было второй орк, увидев, как его товарищ падает, но кинжал в горле не дал ему договорить. А вот дальше меня ждало веселье, ведь действовать внутри лаборатории мне предстояло человеком. Приняв нужный облик, я открыл тяжелую дверь. Доли секунды хватило, чтобы увидеть гигантские установки по перерабатыванию крови, прикованных к стенам изрезанных людей и удивленно поворачивающихся ко мне орков. А потом я атаковал. Конец 3 книги.